Люди в камере менялись. Одних увозили в лагеря, других привозили после суда. У каждого свои беды и свои радости. Общей для всех была забота, на какую зону повезут. Лагеря разные. В одном лучше кормят, чем в другом. В третьем строже порядки, чем в четвертом. Где-то климат тяжелый, ветер с песком, а где-то вода очень плохая. В каждой зоне были хорошие и плохие стороны. Я не переживал, куда меня повезут, потому что не знал в Узбекистане ни одной зоны, да и не отказывался еще от мысли, что могут освободить прямо из этой камеры. И все же не освободили. Привезли в зону строгого режима в Бек-Абади. Это небольшой лагерь, разделенный на два локальных отделения. Производственная зона располагалась недалеко от жилой, и на работу ходили пешком по вольной земле. Вода здесь была очень плохая, сильно пахла болотом, хотя и текла из скважины прямо на территории зоны. Зона стояла на древнем русле Сырдарьи, и земля состояла из наносного ила, а скважина была неглубокой. Стоящие у власти решили, что лагерь заключенных не санаторий, так что и вода такая пойдет. Но наш желудок не всегда соглашался с такой логикой. Хорошо, что была возможность кипятить воду, и мы старались не употреблять сырую. Меня поставили на общие работы, но вскоре я встретил заключенного, с которым мы вместе были в ферганской тюрьме. Он работал в мехмастерской, и по его ходатайству меня перевели туда токарем. Работа меня вполне устраивала. Промышленная зона была большая, и я мог уединяться для молитвы. До меня в этом лагере побывал Александр Семенович Мухин, пресвитер ферганской церкви, которого арестовали в один день со мной. Его досрочно освободили еще до моего приезда в лагерь. Это был еще один знак, что и меня должны скоро освободить. А пока надо было терпеливо ждать этой радости. Уходя на этап, я беспокоился и молился, чтобы при всех обысках у меня не забрали Библию. Господь услышал молитвы, за что я искренне благодарил Его. К великой радости нашлась возможность переправить родным материал для брошюры «Наше богатство во Христе». Вскоре мне дали личное свидание на 2 дня, и Фрида приехала с 3 детьми. Как раз в этот день один заключенный совершил побег, и я переживал, что не дадут свидания. Но после работы меня вызвали в административную зону, и мы до утра радовались общению. К сожалению, на 2-е сутки нас не оставили в связи с этим ЧП. Какое отношение мы имели к тому побегу? Но так решила администрация лагеря, и нам оставалось только смиряться. На обратном пути Фрида перенесла большие трудности. До Ленин-Абада они доехали на автобусе, намереваясь оттуда улететь в Душанбе. Но билеты достать она не смогла. Всю ночь простояла возле кассы. Ну и утром взять билеты не удалось. Молодые мужчины, не обращая внимания на очередь, протискивались вперед, и приблизиться к окошку у Фриды не получалось. К счастью, на нее обратила внимание добродушная кассир, и, узнав, куда она летит, посоветовала купить билет на более поздний рейс, а диспетчера попросить, чтобы с детьми отправили поскорее. Фрида поблагодарила за билеты и пошла к диспетчеру. Та тоже отнеслась к ней с расположением. «Я еще вчера обратила внимание на ваших детей», — сказала она. «Надо было сразу подойти, я бы отправила вас». Она предложила Фриде лететь сразу же первым рейсом, только с условием, что младшая дочь будет сидеть у нее на коленях. Фрида охотно согласилась и через несколько часов была дома со всей семьей, благодаря Господа за благословение в пути. А моя жизнь проходила в зоне. Знакомился с людьми, беседовал о Боге с интересующимися, читал Библию и писал родным и друзьям письма. Как-то, идя с работы, я встретился с заместителем начальника зоны. «Ну как у тебя дела, плед?» — спросил он. «Нормально», — остановился я. «Все, пишешь свою Библию?» — перешел он на строгий тон. «Библию писать не надо, она давно написана», — ответил я, немного обеспокоенный таким вопросом. Мне совсем не хотелось, чтобы он вникал в то, что я пишу. И лучше, чтобы он не знал, что у меня есть Библия. Но в зоне, видно, доносчиков хватало. «Смотри, если что заметим, будем наказывать». Я молчал, и он добавил. «Ладно, иди». Напоминание о том, что я нахожусь под внимательным наблюдением, не радовало. Еще свежие были воспоминания о всех бедах во время прошлого срока. Не хотелось их повторений. «Неужели не освободят досрочно?» — появлялась тревога. «Тогда еще 4 года впереди». Но внутренний голос подсказывал, что уйду домой раньше. И это радовало и успокаивало. Как-то в субботу, месяца через 3 после прибытия в лагерь, мне сказали после работы. «Собирайся, в понедельник пойдешь на этап». «Зачем на этап?» — подумал я. «И куда?» Так или иначе, в моей жизни что-то менялось, и так как я ждал освобождения, то думал, что это как-то связано с ним. Может, хотят отправить домой этапом и там освободить. Или отвезут в Ташкент и через суд освободят, потому что нас там судили. Словом, я ждал радостных перемен. Ко мне скоро должна была приехать Фрида на общее свидание. Как ей теперь сообщить, что меня увозят, чтобы она не ехала напрасно? У меня было написано несколько писем. В воскресенье утром я написал еще одно Фриде и сообщил, что меня увозят в Ташкент. Ближе к вечеру вдруг прибегает ко мне один заключенный и говорит, что меня спрашивают какие-то люди с воли. Лагерь располагался в лощине. С южной стороны, сразу за запретной зоной, тянулась довольно крутая гора, похожая на старый берег реки. Я прибежал на указанное место и на этой горе увидел большую группу душанбинских хористов. Мы обменялись радостными приветствиями. Оказывается, в Ташкенте был праздник хора, на который съезжались хористы из разных городов. Теперь наши душанбинцы едут домой. Проезжая недалеко от зоны, они решили посетить меня. Между нами было немалое расстояние, и мы кричали, чтобы услышать друг друга. «Можно спеть?» — спросили друзья. «Спойте», — ответил я. Рядом со мной собралось много заключенных. Мои братья и сестры дружно запели христианский гимн. Был тихий летний вечер, еще не стемнело. Друзья стояли на склоне горы, и чудное мелодичное пение разливалось вокруг, переносясь через запретную зону, достигая нашего слуха и моего сердца, вызывая восторг и ликование. Заключенные слушали молча и зачарованно. Я вспомнил о своих письмах. О, если бы их передать друзьям, они попали бы прямо домой. Я побежал за письмами, а друзья продолжали петь хоровые гимны. Возвращаясь с письмами, я услышал, как один заключенный говорил другому. «Ну и поют, аж мурашки по телу ползут». А у меня у самого было такое же ощущение. Я ликовал от всего, что происходило. В это время к моим друзьям по ту сторону забора подошел солдат. Они о чем-то поговорили, потом мне крикнули. «Он говорит, чтобы мы уходили!» «Спросите», — крикнул я по-немецки, — «можно ли перекинуть вам письма?» «Кидайте», — вскоре ответили мне. За это время письма уже завернули в носовой платок, вложив туда камень и привязали к нему шнур. Получив разрешение, этот груз раскрутили над головой и отправили на ту сторону. Все это делали заключенные, более искусные в этих делах, чем я. Письма благополучно приземлились возле моих друзей. Попрощавшись с нами, братья и сестры отправились домой. А в лагере долго еще делились впечатлениями, произведенными необычным посещением хористов. Мое сердце ликовало от всего происходящего. Меня куда-то везут, наверное, освобождать. Я отправил письма прямо домой и сообщил Фриде, что меня увозят. Я видел друзей, слышал родное пение. Слышали его и многие заключенные, и это произвело на них сильное впечатление. Получилось очень хорошее свидетельство, которое наилучшим образом подтверждало мое свидетельство о Боге. В тот вечер я долго не мог уснуть. Радость переполняла все мое существо, и возбужденное сердце еще долго не могло успокоиться. В понедельник вместе с другими заключенными меня поездом привезли в Ташкент и определили в пересыльную тюрьму. Это несколько разочаровало меня, потому что если привезли для освобождения, то должны были отправить в следственную тюрьму. «Может, в Душанбе повезут», — думал я, не теряя надежды на скорое освобождение. В переполненной камере места уже не было, и мне пришлось приспосабливаться на поломанных нарах. Но я рассчитывал быть здесь недолго и не расстраивался. Думаю, гораздо легче было бы нам переносить всевозможные жизненные обстоятельства, помним мы, что наше жительство на небесах, а здесь мы временные жители. Тогда и встреча с Господом нас больше радовала бы. Действительно, через несколько дней меня снова вызвали на этап. Опять посадили на тот же поезд и повезли в сторону Бекабада. «Неужели везут обратно?» – думал я. «Что все это означает?» Но Бекабад проехали мимо и остановились в Ленинабаде. Принимал нас дежурный помощник начальника тюрьмы. Он брал дело каждого прибывшего и прочитывал фамилию, а прибывший называл имя, отчество, год рождения, статью и срок. Когда подошла моя очередь, он посмотрел мое дело и удивленно спросил: «А ты почему сюда приехал?» «Захотел и приехал», — ответил я. «Кто же нас спрашивает, куда везти?» «Ты не остри, а то мы быстро объясним, где находишься», — повысил тон начальник. Я и сам уже понял, что надо быть повежливее и не обострять отношения. «Ладно, разберемся», — сказал начальник, и меня повели. Поместили в довольно большую пустую камеру. Одиночество было мне по душе. Я спокойно помолился и стал размышлять, что могут значить все эти переезды и зачем меня привезли в эту тюрьму. В ленинабадской тюрьме когда-то находился мой отец. В 52-м году его осудили на 25 лет лишения свободы, вспоминал я. Может, он находился в этой камере? Я оживился. Интересно было бы точно знать, но это теперь уже невозможно. Отец уже ушел к Господу. Может, и мы скоро последуем за ним. Время последнее. Это видно по всем признакам. Я стал более внимательно осматривать камеру. Прошло уже 35 лет, а верующие все это время не расстаются с тюрьмами, испытывая на себе смысл сказанного Христом. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их. И вот я на той же дороге, которой шел отец, и в той же тюрьме, хотя она за это время могла и измениться. На другой день, утром, меня подняли очень рано и отправили назад, в ташкентскую пересыльную тюрьму. Люди ошиблись, не разобрались, куда надо было меня везти. Такое бывает. Но кроме людей, мои пути определяет Господь, и не без Его воли оказался я на одну ночь в ленинабадской тюрьме. Что имел в виду Господь? Хотел ли Он напомнить мне таким образом, каким путем шел отец? Думал я. Не Он ли дал мне прочувствовать то, что я прочувствовал в этот вечер? Ведь очень редко бывает такое, чтобы в большую камеру помещали одного заключенного. А мне надо было остаться одному, и Господь это устроил. В ташкентской тюрьме при обыске у меня забрали Новый Завет от той Библии, которую передал следователь. Ветхий Завет остался в Бекабаде. Он был у меня спрятан в рабочей зоне, куда я уже не мог попасть после того, как мне объявили, что пойду на этап. Одному интересующемуся заключенному я объяснил, как найти книгу, и сказал, чтобы взял ее себе. Обыскивающий меня надзиратель передал Новый Завет присутствующему там офицеру. Тот спросил, откуда у меня эта книга. Я рассказал и попросил оставить Евангелие мне. «Ладно, посмотрю, а потом верну», — обнадежил он меня, записав на обложке фамилию. В прошлые годы за эту книгу могли в карцер посадить, а сейчас даже не поругали. Но отдадут ли? Из опыта я знал, что Библия, попавшая в руки начальствующим, назад не возвращалась. А как будет теперь? На другой день дверь нашей камеры открылась, и меня вызвали по фамилии. Стоящий в дверях офицер в присутствии заключенных сказал: «На, возьми и читай. Это теперь не запрещено». «Благодарю», — ответил я радостно, сжимая в руках Новый Завет. Радовало не только то, что получил Священное Писание, но и то, что это теперь не запрещено. Значит, обстановка все же меняется. Получив мое письмо, Фрида тут же поехала в Ташкент узнать, в чем дело. Может, нужно какое-то участие, а может, и даст Бог встречу. В следственной тюрьме ей сказали, что я туда не поступал, и посоветовали узнать в пересыльной тюрьме. А там сообщили, что плед отправлен в Ленинабад. Фрида поехала в Ленинабад, но и там меня не было. Узнав, что ее мужа повезли в Душанбе, Фрида поехала домой, надеясь найти меня там, если только ей сказали правду. Напрасны были ее искания. Да, в этот раз она меня не нашла, но так было не всегда. Она старалась найти меня и, если можно, передать передачу. Старалась показать, что она живо интересуется своим мужем. Это не только меня ободряло, это было хорошим свидетельством для внешних, которые другой раз хотели, чтобы узниками за Слово Божье никто не интересовался, чтобы мы чувствовали себя оставленными, а они могли безнаказанно творить беззаконие. В ташкентской пересыльной тюрьме я пробыл около 10 дней. Как и у других заключенных, время проходило в ожидании, потому что в пересыльной тюрьме все ждут дальнейшего этапа. Одно только было у меня не так. В основном все знают, куда их должны направить, а я хоть и предполагал, что повезут в Душанбе, точно не знал. Со временем все прояснилось. Когда меня повезли, я точно знал, что везут в Душанбе. Из Ташкента до Душанбе поезд идет целые сутки. Я ожидал, что меня поместят в следственный изолятор, но повезли на кирпичный завод, то есть в лагерь, где мы с братьями отбывали первый срок. Теперь это стала зона строгого режима. Давно знакомая зона, те же постройки, та же площадь, где проходят проверки, та же столовая. Новым было то, что работал литейный цех. Сколько мне придется здесь быть? Что-то не получилось быстрое освобождение, как я ожидал. И это несколько разочаровывало. Но все же я не терял надежды. Работать меня определили в мехмастерской токарем. В лагере работа всегда один из важных факторов, потому что общие работы обычно бывают тяжелые и чем-то неудобные. Редко кто сразу по прибытию в лагерь попадает на хорошую работу. Сперва проходишь общую обкатку, и если узнают тебя как специалиста, нужного в данной зоне, то возьмут на лучшую работу. А я в этот раз сразу попал на хорошее место. Здесь начальство оставило меня в покое, совсем не так, как в Армавире. Никто мной не интересовался, кроме того, чтобы я добросовестно работал и не нарушал режим содержания. А с этим у меня никогда проблем не было. Имея свободное время, я читал свой Новый Завет, а также читал и писал письма. Писем получал много и из Душанбе, и из других мест, тогда еще существовавшего СССР, и даже из других стран мира. Каждый день на доске объявлений вывешивали список, кому пришло письмо. Почту получали в библиотеке. После работы все шли к этой доске, в том числе и я. «Да не ходи ты смотреть список», — говорили мне. «Иди сразу в библиотеку. Тебе же каждый день приходит несколько писем. Из Америки, из Англии, и откуда только не пишут. Хоть бы нас познакомил с кем-нибудь». Действительно, я получал письма и на немецком языке, и на английском, и на французском. По-немецки читал и понимал, а английские и французские оставались непрочитанными. Я попросил Фриду передать мне английский словарь, и общий смысл старался понять при помощи словаря. В целом, письма были хорошим свидетельством, что верующие не оставляют своих без внимания. В этом лагере мне пришло на сердце написать еще одну брошюру под названием «Внутренняя жизнь церкви». Сейчас, глядя на нее, вижу, что название громче, чем сам текст, потому что брошюра далеко не охватывает всю внутреннюю жизнь церкви, а только некоторые стороны. Но теперь она уже известна под этим названием. Познакомился я здесь с одним заключенным средних лет, осужденным за аварию. Звали его Колей. Он рассказывал, что до меня в зоне был один верующий, с которым он общался и тоже стал верующим. Я понял, что тот верующий был из субботствующих пятидесятников. Говорение языками Коля не воспринял, а убеждение соблюдать субботу глубоко укоренилось в нем, хотя сам он субботу не соблюдал. Мы подружились с Колей. Он охотно беседовал на библейские темы, и мы с ним сходились во всем, кроме отношения к субботе. Был в зоне еще один молодой человек, Витя, по исповеданию субботник, хотя срок получил за растрату. Не зная, насколько он был виновен, в общем, порядочный человек, мы с ним много общались. Витя работал в лаборатории, где испытывали глину, из которой делали кирпичи. У него были ключи от лаборатории, располагающейся на втором этаже здания, в производственной зоне. Мы с Колей ходили к нему и втроем проводили собрания. Правда, ни Витя, ни Коля не проповедовали, только я. А молились все, стоя на коленях. Где-то через месяц после прибытия в лагерь меня вызвали с работы в административную зону. Там ждал сотрудник КГБ. «Ну как ваше самочувствие? Как тут устроились?» — спросил он, предложив стул. «Ничего, устроился нормально, и самочувствие нормальное. Только ненормально, что нахожусь здесь», — ответил я. «А где надо находиться?» — спросил он. «На свободе, конечно». «Так в чем же дело? Напишите просьбу о помиловании. Мы посодействуем, чтобы вопрос решился положительно». «Нет», — твердо заявил я, — «просить помилования может только виновный, а я осужден за служение Богу, и признать это виной не могу». «Смотрите, а то можно выйти на свободу. Зачем оставаться в этой неприятной обстановке? Дома в кругу семьи куда уютнее». Старался он сделать просьбу о помиловании соблазнительной. Поговорив еще немного о том и другом, он отпустил меня с таким напутствием: «Подумайте о моем предложении, мы расположены отпустить вас на свободу. Вообще, если кто-то станет здесь притеснять, сообщите нам, мы вступимся». Размышляя над состоявшимся разговором, я думал, почему он завел разговор о помиловании. Или я натолкнул его на это, или он для этого приехал. Чувствовалось, что они хотели бы меня отпустить, но так, чтобы я выглядел виновным, а они добрыми дядями. Однако признать себя виновным значило бы признать преступлением служение Богу, потому что за это меня осудили. Все это было настолько ясно, что у меня отсутствовала малейшая борьба по этому поводу. Месяца через три этот же сотрудник КГБ приехал еще раз. Теперь он конкретно сказал, что приехал предложить мне написать просьбу о помиловании. Положительное решение этого вопроса он гарантировал. «Отношение к верующим в нашей стране изменилось. Идет перестройка», — говорил он. «Кстати, как вы воспринимаете перестройку?» «Перестройка — это политическое дело, а мы политикой не занимаемся», — ответил я. «А все же, ведь она и вас касается», — настаивал он. «Теперь открыто говорится о том, что происходит, это мне нравится», — заметил я. «Гласность — это хорошо», — подхватил он. «Вот если бы собрался народ, скажем, на площади, вы могли бы выступить с одобрением перестройки?» «Нет, я служитель Иисуса Христа, а он сам не занимался политикой, будучи на земле, и нам не поручал этого». «Почему бы не сказать нужное полезное слово?» «Ну так как насчет просьбы о помиловании?» — вернулся он к основному вопросу. «Ничего писать не буду. Я уже говорил, что просить милости может только виновный». «Надо смотреть на эти вопросы проще, тогда быстрее будете на свободе», — сказал он с ноткой сожаления. «Я очень хочу на свободу, и родные ждут меня. Но у нас есть нечто дороже, чем благополучная жизнь. Пойти на то, что вы предлагаете, значит омрачить это самое дорогое для нас, то есть проявить неверность Богу и делу Его». И все же сотрудники КГБ долго не теряли надежду уговорить меня. Может, они думали, что терпение мое иссякнет, и тоска по дому возьмет верх. Месяца через 2-3 еще раз приехали ко мне уже вдвоем. У того, кто раньше приезжал, разговор был доброжелательный, без грубости. Другой, наоборот, говорил требовательным тоном и с ноткой негодования выражал свое недовольство тем, что я не соглашаюсь с их доброжелательным предложением. Похоже, что он по положению был выше первого. Видно, приехал убедиться, что меня действительно нельзя уговорить. Пережитое в отрадном было достаточно сильным уроком для меня, чтобы не идти на компромиссные пути, так что они и в этот раз должны были уехать ни с чем. Через некоторое время эти двое приехали еще раз. Меня опять вызвали в административную зону, привели к кабинету начальника колонии и велели ждать в коридоре. Ждал я довольно долго, пока сотрудники КГБ разговаривали с начальником. Со мной разговор был коротким, так как я стоял на старой позиции. Согласно требованию времени и обстановки в мире, они, видно, должны были освободить меня, но хотели сделать это как снисхождение, а не как исправление своей ошибки. Как-то начальник колонии, проходя через мехмастерскую, спросил: «Как дела, Плет?» «Ничего, работаю». «А тебе заботятся?» «Даст Бог, выйдешь на свободу». Сказав это, он ушел, оставив мне основание думать, что где-то что-то делается для моего освобождения. Прошел уже год, как я находился в этой зоне, и больше года, как со дня на день ждал освобождения. За это время я научился ждать, не мучаясь ожиданием. А на свободе жизнь не стояла на месте. Время делало свое дело. Дети наши подрастали. Андрей женился, когда я находился в армавирской зоне. Теперь его рукоположили на учителя. Созрел для самостоятельной жизни и второй наш сын Петя. Мне писали из дому, что решается вопрос его брака, и спрашивали, ждать ли им моего освобождения. Я ответил, что день освобождения совершенно неизвестен, поэтому усматривайте сами этот вопрос. И они назначили брак на 26 июня 1988 года. В день брака Петя и Неля в брачном наряде приехали с некоторыми друзьями и родственниками к воротам лагеря. Они просили встречи со мной, чтобы получить отцовское благословение. В этой просьбе им отказали. Тогда они подошли к забору напротив лаборатории, где работал Витя. Через окно со второго этажа я мог их хорошо видеть, даже поздравить и пожелать им благословений Божьих. В ответ они кинули мне букет цветов. Букет, перелетев через забор, упал в запретную зону. Я, конечно, за цветами не полез. Очень быстро прибежал надзиратель и поднял букет. Он ожидал, что там будет что-то запретное, может, деньги, но, ничего не найдя, разочарованно ушел. Жених с невестой немного постояли, помахали мне на прощание и уехали на брачный пир. Свидание было коротким и на расстоянии, но я ценил оказанным вниманием. И не только я. «Вот молодцы», — говорили смотревшие на все это заключенные. «Видно, что уважают отца. Хорошо сделали». Несколько дней подходили ко мне заключенные и расспрашивали по поводу приезда жениха и невесты. У всех было одно мнение — дети сделали очень хорошо. Таким образом, их поступок ярко свидетельствовал о добрых взаимоотношениях между родителями и взрослыми детьми в среде христиан. Один из наших братьев был знаком с замполитом лагеря и попросил устроить ему свидание со мной. Замполит привел брата к себе в кабинет и вызвал меня. Мы могли немного поговорить, он даже оставил нас одних на какое-то время. Потом замполит еще раз вызвал меня и дал познакомиться с ходатайством о моем освобождении, пришедшим из Германии со многими подписями. Из этого ходатайства явствовало, что по всей стране в лагерях осталось всего 4 узника-христианина. Несколько братьев было в ссылке. Замполит заверил, что меня должны скоро освободить. Я поблагодарил его за интересную информацию. Вызвал меня и цензор по поводу бандероли, пришедшей на мое имя. Вскрыв ее, он достал Библию. Пришла бандероль из-за границы. Я расписался о получении и радостно пошел в зону. Времена заметно менялись. Что раньше считалось преступлением, теперь приходило ко мне законным путем. Наступила суббота 10 сентября 1988 года. В субботу и воскресенье я не ждал освобождения, потому что в эти дни спецчасть, где оформлялись документы, не работала, хотя для заключенных суббота была рабочим днем. Утром, как обычно, на работу вызывали по карточкам. ДПНК зачитал мою фамилию, и я пошел в строй. Задумчиво посмотрев мне вслед, он вдруг позвал. «Плед, оставайся в зоне». «А что такое?» – спросил я. «Разговор есть», — ответил он и, подумав, добавил. «Домой пойдешь». «Неужели настал долгожданный день?» — подумал я, идя на площадку, где строились те, кто оставался в жилой зоне. Не помню, чтобы я особенно волновался. В целом, мои чувства всегда запаздывают. Сперва я все воспринимаю разумом и взвешиваю, а потом уже приходят чувства. Так и сейчас стоял в строю и думал. Не может быть, чтобы он пошутил, как это делают иногда зэки. Может, оставили совсем по другому делу? Но нет, скорее всего, пришло, наконец, освобождение. Когда ДПНК считал оставшихся в зоне, я спросил. «Надеюсь, вы не пошутили, сказав мне, что пойду домой?» «Конечно нет. Иди в секцию, собирай вещи. Сегодня пойдешь домой. Уже поехали за начальником спецчасти». «Значит, все. Прощай, зона. Сегодня я увижу Фриду, детей, маму, всех верующих. Завтра воскресенье, будет богослужение. Всех увижу сразу». Я пошел в жилую секцию собираться. Библию, полученную в бандероле, отдал Коле, Новый Завет другому заключенному. Взял с собой только свои тетради и толстую пачку писем и открыток. Сдав постель в коптерку, я был готов к выходу. Вызвали в административную зону. Я говорил некоторым, что не буду сидеть весь срок, меня освободят раньше. Но там такие рассуждения всерьез не воспринимаются, так как все опытом научены, что в зону попасть легко, а выйти трудно. Теперь все видели, что меня действительно освобождают. Из 5 лет, которым меня приговорили, я отбыл 2 года, 2 месяца и 10 дней. В административной зоне выдали гражданскую одежду, в которой арестовали, и я переоделся. Правда, все было мятое, но меня это не волновало. Я еду домой, а там Фрида оденет меня прилично. Освобождали меня все же по помилованию. Просьбу об этом написала администрация колонии, ссылаясь на мое хорошее поведение и усердную работу. Видно, именно об этом сотрудники КГБ договаривались с начальником колонии, когда приезжали последний раз. Конечно, если бы правительство страны не было заинтересовано освободить всех верующих, то такая просьба, тем более без моего личного заявления, осталась бы без удовлетворения. Сам я не писал такую просьбу, но если они воспользовались этим способом, чтобы освободить меня, я был спокоен. Меня провели на проходную и предъявили охране справку об освобождении. Сержант тщательно проверил, тот ли я, кто указан в справке, и выпустил на свободу. И так я стал вольным человеком, мог ехать куда хочу. До Душанбе было километров 14. Я вышел на трассу, сел в автобус и доехал до окраины города, где жил мой брат Петя. Мое появление у них было неожиданностью и большой радостью. Я помолился, коротко рассказал, как освободили, и мы с Петей на мотоцикле поехали к маме. Она с сердечной радостью восприняла мое освобождение и искренне благодарила Господа за его милость. «Ну, спешите обрадовать Фриду», — провожала она нас. Так было всегда. Мама старалась не задерживать у себя тех, кого ждали другие. Петя повез меня домой. В то время мы жили в четырехкомнатной квартире на втором этаже. Первой меня увидела младшая дочь. «Папа приехал!» — вскрикнула она и бросилась на шею. «А где мама?» — спросил я. «На кухне тесто месит. Завтра праздник жатвы. Мама печет на праздник», — протараторила она и побежала на кухню. «Значит, сейчас прибежит Фрида. Надо чуть-чуть подождать», — подумал я и, внушив себе это, ждал. А Фрида почему-то не шла. После я узнал, что у нее руки были в тесте, и она торопливо очищала их. Не знаю, почему сам не поспешил на кухню. Дорога-то свободна. Об этой заминке я долго еще вспоминал и корил себя за медлительность и какую-то несообразительность. Наконец Фрида пришла, и мы обнялись. Весть о моем освобождении быстро облетела всех верующих. Через какой-то час приехал пресвитер церкви и некоторые братья. Посоветовавшись, мы решили, что общение по случаю моего освобождения лучше сделать в следующее воскресенье, так как к завтрашнему дню уже не успеют собраться друзья, будут только те, кто едет на праздник жатвы. Так в первое воскресенье после освобождения получилась маленькая встреча, а на второе – настоящая встреча с любящими Бога и служащими Ему. Приехали гости из разных городов, все поздравляли и приветствовали меня, радовались моей возможности быть семьей и церковью. Братья ждали, что я включусь в труд, которого было много по всем городам. Я вернулся в родную и дорогую мне семью детей Божьих.